Глава восьмая. Яркие лучи автомобильных фар вынырнули из-за поворота и заплясали в темноте. Полицейская машина промчалась по ночной дороге. Как и в прошлый раз, она свернула с шоссе к рыбацкому поселку, проскочила крайние домики, резко затормозила у школы. Трое полицейских вышли из автомобиля, быстро поднялись на крыльцо, с силой застучали в дверь. «Откройте, полиция!» Лайман, возвращавшийся от Берута, чуть не наскочил на полицейских. Заметив их, он на секунду замер, затем бесшумно отступил в тень и, что было мочи, бросился к своему дому. Рыбак знал, что Акмени Лаукс сейчас находится у них. Учитель действительно был у Калненша. При свете настольной лампы они вместе с хозяином склонились над какой-то бумагой. Рядом стояли забытые стаканы с чаем. Калненш рассеянно потянулся за своим стаканом, но отхлебнуть не успел. В комнату ворвался Лайман. «Полиция!» Задыхаясь, выкрикнул он. «Скорее!» «Где?» — в один голос спросили оба. «У школы. Случайно наткнулся. Бегите!» Учитель замер на секунду, жестким усилием воли подавляя растерянность, затем метнулся к столу, начал собирать бумаги. «Скорее же!» Калниш накинул на плечи куртку, коротко бросил от порога. «Жду лодок». Акмени Лаукс завернул бумаги, протянул Лайману. «Это сохранишь во что бы то ни стало. Передашь в Риге. Знаешь, кому». Где-то совсем близко послышался звук автомобильного мотора. Акмени Лаукс кинулся к окну, распахнул его. Лайман помог учителю выбраться наружу, спрыгнул следом. Совсем близко раздались голоса, залаяли потревоженные собаки. Беглецы затаились. Выждали. Затем Акмени Лаукс едва слышно прошептал. «Ну все, разбегаемся». Калнэнш стоял, чутко вслушиваясь в тишину. В нескольких шагах от него покачивалась лодка. «Сюда!» — громким шепотом позвал он, услышав шаги. Учитель подбежал к берегу, тяжело дыша. Рыбак бросился ему навстречу, подхватил под руку. Хлюпая по мелководью, они добежали до лодки. Калныч торопливо дернул за шнур. Мотор взревел, но тут же заглох. «А, черт!» — рванул еще раз, еще. «Не суетись спокойно». И вдруг по воде загуляли отблески света. До них не сразу дошло, что это автомобильные фары. И только когда раздался шум мотора, а в лучах света замелькали тени людей, стало ясно. Их настигли. Тишина ночи прорезала грозный оклик. «Стой!» Потом еще. «Стой, стрелять буду!» Калныш схватил весло. Изо всех сил оттолкнулся. Но полицейские уже бухали сапогами по воде. «Стой! Не шевелись! Стрелять буду! Вы, Акмени Лаукс, попрошу вас следовать за мной. Вас тоже!» Конвойные провели его по тюремному коридору и втолкнули в комнату следователя. «А, господин учитель!» — усмехнулся тот. «Все дороги ведут в Рим. Совсем недавно в этой самой комнате я беседовал с одним из ваших учеников. Да и вам, кажется, давал добрые советы. Видите, как заразительны дурные примеры?» «За что я арестован?» — угрюмо спросил Акмени Лаукс. «Какая наивность!» — язвительно заметил следователь. «В вашем возрасте, с вашим опытом. Хотите ознакомиться с этой папкой или мне самому кое-что процитировать? Товарищ командир особой роты латышских красных стрелков!» Учитель искоса с опаской посмотрел на следователя. «Надеялись утаить этот факт вашей биографии? Вам никогда не приходило в голову, что рано или поздно вас заложат собственные единомышленники?» «Стандартные приемы, господин следователь, я никогда не скрывал своего прошлого». Полицейский извлек из папки номер Цини, выдержал паузу. «Бог с ним, с прошлым. Мы даже позволили вам учительствовать, но вам, оказывается, все не имется». «Не понимаю». «Пришлось основательно поработать, чтобы сегодня предъявить вам обвинение в антигосударственной деятельности. Теперь мы достоверно знаем, что вы член нелегальной коммунистической партии». Арестованный молчал. Следователь развернул газету с отчеркнутой статьей и протянул учителю. «Что вы скажете об этом?» «Ничего не могу сказать, я эту статью не читал». «Разумеется. Для чего же читать, если вы ее сами писали?» «Чем вы это докажете?» «У вас очень бойкое перо, господин учитель». Следователь с сарказмом прочел. «Близится час! Народ сорвет оковы рабства и вновь завоюет отнятые у него свободы! Но должен вам заметить, как постоянный ваш читатель, у автора довольно однообразная манера изложения». Он достал еще несколько газет и положил на стол. «Мы вас расшифровали!» Следователь придвинул, как Менелауксу, бумагу и перо. «Так что придется вам, господин учитель, еще раз поработать пером. Но на сей раз для нашей конторы. Пишите. Отмалчиваться не имеет смысла». Арестованный решительно оттолкнул лист. «Если вам так хорошо все известно, зачем же писать?» «Слушайте, Акменелаукс, на что вы рассчитываете? На тот самый час, который близится?» И не хотелось бы углубляться в политическую дискуссию, тем более человек вы не глупый, и обстановку, видимо, понимаете. Следователь долго не сводил с учителя ледяного взгляда, затем медленно процедил сквозь зубы. «Что ж, я предупредил. Завтра вы будете сами просить перо и бумагу, но, как бы ни оказалось, поздно». Он нажал кнопку звонка, вошел конвойный. «Увести». Как только за Акменелауксом захлопнулась дверь, в кабинет вошел начальник тюрьмы. Пожилой мужчина с брезгливым выражением на дутловатом нездоровом лице. Было очевидно, что здесь ему все надоело и опротивило. Особенно досаждали запахи. Он то и дело вынимал из нагрудного кармана надушенный носовой платок и прикладывал его к носу. «Но как?» Следователь устало вздохнул. Нехотя поднялся. «Не знаю. Боюсь, будет непросто. Конечно, попробуем и гимнастику, и душ, ну. Словом, будем работать». Вечером перед отбоем вся часть была выстроена на плацу перед казармами. Офицеры стояли в некотором отдалении от полковника. Тот держал в руке пачку каких-то листков и обращался с речью к солдатам. «Этот возмутительный, позорящий честь нашего полка инцидент будет тщательно расследован, и все виновные понесут суровое наказание. В тот момент, когда воинский долг призывает нас с особым рвением охранять спокойствие нашей матери Родины Латвии от внешних и внутренних врагов, нашелся мерзавец, который распространяет среди вас эти гнусные листовки, призывающие к бунту и нарушению священной присяги». Угрюмые, хмурые слушали солдаты речь полковника. В глазах Артура застыла тревога. «Я не верю», — продолжал полковник, «что эта грязная агитация могла поколебать высокие патриотические чувства, которые хранит в сердце каждый латышский солдат. Но если кто-то из вас по неопытности или глупости был втянут бывшим рядовым Грикисом в его преступные дела, он должен собрать все мужество и по-солдатски честно признаться в своих ошибках. Только в этом случае можно рассчитывать на снисхождение. Что же касается самого предателя и шпиона, большевистского агента Грикиса, завтра утром он будет отправлен в Ригу, где предстанет перед военным судом. Я надеюсь, что ему воздастся по заслугам. Вольно!» Полковник резко повернулся и пошел. «Разойдись по казармам!» Раздались команды офицеров. Гарнист поднял свою трубу, прозвучал вечерний отбой. Сегодня этот звук показался Артуру особенно тоскливым. Также медленно и тоскливо уходил с флагштока флаг. Артур лежал на койке, не смыкая глаз. Где-то вдали церковные часы отбили третий час ночи. Казарма была объята тяжелым предутренним сном. Лишь рядом с Артуром пустовала койка Грикиса. Банга поднял голову, огляделся. Дневальный дремал за своим столиком над раскрытой книгой. Помедлив, Артур тихо поднялся, сел на кровати, взял со стула одежду, свернул ее в тугой ком и, подхватив сапоги, неслышно двинулся к выходу. Вдруг он замер, пригнулся. Дневальный с кряхтением расправил спину, протер глаза, мельком оглядел казарму и, поднявшись, вышел в коридор. По шагам было слышно, как он удаляется. Потом где-то хлопнула дверь, щелкнула задвижка. Прислушавшись, Банга быстро выскользнул из спальни, побежал по коридору, осторожно ступая босыми ногами, и снова остановился. Послышался звук спускаемой воды в клозете, снова щелкнула задвижка. Скрытый выступом, Артур прижался к стене, стараясь не дышать. К счастью, Дневальный не обернулся. Он шел обратно, в спальню, оправляя на ходу френч. Дождавшись, когда солдат скрылся за дверью, Банго стал лихорадочно одеваться. От волнения долго не попадал в рукава, путался в брюках. Наконец, осторожно направился к выходу, все еще держа сапоги в руках. И только во дворе, миновав круг света от тусклой лампочки у входа в казарму, натянул их прямо на босу ногу. Низко пригнувшись, скользнул за угол. Одноэтажное кирпичное здание гауптвахты стояло в дальнем углу двора. Вдоль стены, на высоте вытянутой руки, темнели три зарешеченных окошка. Артур с замиранием сердца подкрадывался все ближе и ближе. Есть ли там часовой? Обычно часового у гауптвахты не было. Может быть, поставили сегодня из-за Агрикиса? Однако, сколько он не вглядывался в темноту, ничего подозрительного не было заметно. Приблизившись вплотную, Банго приподнялся на носках, попытался дотянуться до крайнего окошка, но не достал. Обернулся. Неподалеку валялось несколько пустых ящиков. Быстро схватил один из них, потащил к окну, забрался, осторожно постучал. Никто не отозвался. Тогда он перебрался к следующему окну, постучал еще раз и сразу же увидел приплюснутое к решетке лицо человека. «Кто это?» — донесся до него чуть слышный голос Грикиса. «Это я. Сейчас попробую что-нибудь сделать». Артур соскочил с ящика и, таясь в затемненных краях двора, пробрался к гаражу. Ворота, как и следовало ожидать, были заперты на замок. Попробовал надавить на маленькую дверцу, прорезанную в воротах. Она жалобно затрещала, но не поддалась. Оглянулся, прислушался, отошел на несколько метров и, разогнавшись, силой ударил плечом. Сразу и не сообразил, что влетел в гараж. Сердце отчаянно колотилось. Если сейчас засекут, конец. Но все вокруг было тихо. Немного успокоившись, Банго огляделся. В темноте смутно вырисовывались контуры двух армейских грузовиков. Открыв кабину ближней машины, он поднял шоферское сиденье, принялся ощупывать инструмент, но того, что искал, не нашел. Бросился к другой машине, снова поднял сиденье, и опять безрезультатно. В отчаянии метался он по темному гаражу, перебирая какие-то ключи, натыкался на ненужные предметы, и вдруг, уже почти отчаявшись, случайно нащупал домкрат. Дрожащими руками потянул его из груды инструментов. С обвальным грохотом в темноте что-то рухнуло, покатилось, зазвенело. Покрывшись испариной, Артур с ужасом слушал, как по каменному полу долго крутилась с надсадным визгом какая-то железяка. Ему казалось, этот визг сейчас слышен по всему городку. Но, видимо, толстые стены гаража заглушили шум. Снаружи по-прежнему было тихо. Выбравшись во двор с тяжелым домкратом, солдат вернулся к зданию гауптвахты. С трудом удерживаясь на шатком ящике, разбил стекло, затем попытался приладить домкрат к двум горизонтальным прутьям решетки. «Придержи», — шепнул он Грикису. «Не так снизу». Наконец приладил инструмент. Он сейчас с благодарностью вспомнил шофера из общества «Рыбак», который однажды показал ему этот фокус. Завертел ручку и невольно зажмурился, услышав размеренный треск зубчатки. Артур опять показалось, что этот звук грохочет по всему двору. Но он продолжал крутить ручку, и прутья медленно раздвигались под натиском инструмента. «Руки, руки береги», — прошептал он Грикису. «А, черт, неудобно как». Наконец верхний прут с треском лопнул, вырвавшись из бетона. «Держи». Со злостью прохрипел он Грикису, чуть не выронив потерявший опору домкрат. «Крути скорее». Торопясь, сбивая в кровь пальцы, бормоча под нос ругательства, Юрис вставил домкрат между вертикальными стержнями и, уже не обращая внимания на шум трещотки, бешено завертел ручку. Прутья послушно начали разгибаться, просвет все больше расширялся. И вдруг что-то неприятно хрустнуло, затем послышался бешеный голос Грикиса. «Сломался, зараза!» Еще не веря в услышанное, Артур бессмысленно смотрел в черный провал окна. «Ну что? Что там?» «Накрылся». Теперь уже Грикис пытался орудовать домкратом, как ломом. Попробовав и так, и этак, он со злостью отшвырнул бессмысленный кусок железа. «Беги, придумай что-нибудь. Лом найди». Артур спрыгнул с ящика, вернулся в гараж. Лом он нашел очень быстро. Но только выскочил во двор, как отчетливо услышал голос Дневального. «Банго! Банго!» — надрывно звал тот. Терять нельзя было ни секунды. Бегом вернувшись назад, он просунул лом между прутьями и яростно всей силой налег на него. надломленный домкратом пруд с треском вылетел из гнезда. Из штаба в сопровождении Дневального и Брандиса выбежал лейтенант. Застегивая на ходу френч, он метнулся в сторону казармы на шум. И только сейчас из дверей гауптвахты выбежал заспанный часовой с винтовкой. «Стой!» — истошно завопил он, заметив спрыгивающих с ящиков Грикса и Бангу. «Стой! Стрелять буду!» И несколько раз с испугу бабахнул воздух. «Тревога!» — лейтенант устремился к часовому на помощь. В городке вспыхнули все лампы и прожекторы, но было поздно. Беглецы успели перебраться через забор. «Разбегаемся!» — хрипло скомандовал Грикис и, хлопнув знак благодарности Артуру по плечу, бесследно растворился в темноте. Ярким весенним днем по мосту над рекой с грохотом мчался товарный состав. В одном из пустых вагонов, скорчившись в углу, сидел Артур. Сняв френч, он старательно спорол погоны, а затем принялся за нашивки. Голову сверлила одна единственная мысль. Отрезает он не просто тряпки, отрезает свое прошлое. Во всяком случае, возврата назад не было. Утопая в белоснежной пене кружев, барахтался, таращил глазенки малыш. Рихард, еще не сбросив дорожного плаща, склонился над колыбелью. Со сложным чувством вглядывался он в этот крохотный живой комочек, бесконечно далекий от ненависти, любви, от всей пестрой путаницы человеческих страстей, охватывающих Лосберга в последнее время. Сын его жены и его врага. Существо, которому волей судьбы он должен стать отцом, дать свое имя. Это молчаливая дуэль взглядов, младенчески безмятежного и тяжелого ревнивого, холодно-неприязненного, не ускользнула от внимания Марты. Слабая, неокрепшая после трудных родов, она приподнялась на подушке, с тревогой наблюдая за этой встречей, будто хотела угадать по ней будущее своей странной семьи. «Чудо, не ребенок!» — раздалось за спиной Рихарда восторженное кудахтанье тетушки Эльзы. «Глазки голубенькие, волосики беленькие, настоящий ариец! Зигфрид!» «Можешь гордиться», — подхватил дядюшка Генрих. «Твой сын — чемпион клиники. 5 килограммов 208 граммов». И подмигнул. «Что и говорить, сработано на совесть». «Генрих, перестань!» — целомудренно одернула мужа фрау Эльза. Но тут же расплылась, закурлыкала, заогукала над колыбелькой. «Нет, какое поразительное сходство! Я первый раз в жизни вижу, чтобы так, но буквально как две капли воды. Глазки, ушки, овал лица — все. Просто вылитый Лосберг. Ты обрати внимание, Рихард, как эта малютка...» «Тетушка», — сдерживая раздражение, пробурчал Рихард. «По-моему, вы слишком преувеличиваете наше сходство. В этом возрасте они все...» «Ты, наверное, очень устал с дороги. Пришла ему на помощь Марта». «Безумно. И не только с дороги. Я же предполагал пробыть в Риге 2-3 дня, но от силы неделю. А проторчал целый месяц». «Да, господин Зингрубер сразу же позвонил нам и сказал, что ты задержишься, что у тебя какие-то неприятности на фабрике. Это действительно так». Дядюшка испуганно смотрел на племянника. Рихард недовольно поморщился, уклончиво ответил. «И да, и нет. Это отдельный разговор». «Как господину Зингруберу Латвия? Понравилось ли?» — спросила фрау Эльза. «Боюсь, слишком понравилось». «Что значит «слишком»? Не понимаю». Племянник и дядя обменялись короткими, но весьма выразительными взглядами. «Эльзочка, разве ты не видишь, что Рихард едва держится на ногах?» «Да-да, разумеется, извини. Пойдем, Генрих. Рихард, сними, наконец, этот ужасный плащ. Имея в виду, дорожная пыль может стать источником опасной инфекции». Когда они, наконец, удалились, Рихард обернулся к Марте. «Ты как назвала его?» «Пока никак». «Артур исчез», — неожиданно сказал он. «Дезертировал из армии». «Я знаю». После паузы призналась Марта. «Вот как? Откуда же? Я просил твоего отца не писать, не беспокоить». «Не берут, а написала». «Ты, значит, переписываешься с ними?» С легкой обидой процедил он. «А я и не знал». Она не ответила. Лосберг тоже молчал, смиряя вспыхнувшую ревность. Потом пересилил себя, сел подле жены, взял ее руку. «Прости, я не хотел тебя обидеть, ты так измучилась». Он улыбнулся, заговорщически подмигнул. Врачей все-таки обманывала. Назови его так, как тебе хочется, понимаешь? Как тебе хочется, так и назови. Марта выдержала его пристальный испытующий взгляд. «Мне бы хотелось крестить его дома в нашей церкви. Ты ведь говорил, мы скоро вернемся». Он поднялся, отошел к окну, долго молчал и, оборачиваясь, глухо ответил. «Будем надеяться, Марта. К сожалению, все значительно сложнее и зависит не только от нас». По железным лестницам центральной рижской тюрьмы пробежал испуганный надзиратель. С трудом переводя дух, вошел в кабинет. «Господин директор, большая неприятность». «Что такое?» «В 48-й камере скончался учитель Ахминлаукс». «Как скончался? Когда?» «Видимо, ночью обнаружили только что, при утренней поверке». Директор медленно поднялся, лицо его побледнело. «Но это же скандал! Сейчас, когда и так на всех углах кричат о несправедливости и произволе! Такой случай! Кто вел последний допрос? Когда?» «Вчера днем следователь Спрудж». «Спрудж? Да какого же черта вы сразу не отправили заключенного в больничный корпус?» «Но вы не давали такого распоряжения, я думал...» «Что вы там думали?» — набросился директор. «Вы что, Спруджа не знаете?» «Да и заключенный жалоб не подавал». «Врача известили?» «Сейчас будет сделано», — ринулся к выходу надзиратель. «Стойте! Вы что, совсем одурели?» «Сообщите пока только полицейскому врачу. Вы меня поняли? Иначе я не смогу оградить вас от неприятностей. Срочно вызовите полицейского врача!» В темном, придавленном низком потолком помещении тюремного морга на цинковом лотке под простыней угадывались очертания длинного окаменевшего тела. Инспектор полицейской охранки, солидный мужчина в очках, отогнул край простыни, прищурился, вглядываясь. «Какие у вас, собственно, основания сомневаться, господин Лоре?» Обратился он к тюремному врачу. «Вот диагноз, установленный вашим коллегой, полицейским врачом Цирулисом. Острая асфиксия, паралич сердечной мышцы». «А я и не думаю сомневаться», — угрюмо проговорил доктор. Он был в резиновом фартуке поверх халата и в длинных резиновых перчатках. «Вопрос только в том, в результате чего наступил паралич. Мой, как вы изволили выразиться, коллега из полиции, как видно, страдает близорукостью». Лори отвернул край простыни и показал на бок трупа. «Вот явные следы избиения». Инспектор поправил очки, присмотрелся. «Не знаю, я, например, ничего такого не вижу». Он вопросительно обернулся к директору тюрьмы. «По-моему, тоже ничего нет», — пожал плечами тот. «Да, разумеется, работа довольно профессиональная». «Зря вы, господин Лоре, зачем бросать тень? Спрудж весьма добросовестный работник и добропорядочный гражданин, двое детей, жена-учительница». Но врач, словно бы не слыша инспектора, продолжал рассуждать вслух. «Да, разумеется, особенно ясно результаты его работы покажет вскрытие». «Чего вы, собственно, добиваетесь?» Глядя ему прямо в глаза, тихо спросил инспектор. «Вам непременно нужен скандал?» «Я хочу, чтобы общественности стало известно, что творится за этими стенами». «За какими стенами?» — невозмутимо переспросил директор. «Вы, кажется, забыли, что это все-таки не пансионат, а тюрьма». «Да, я помню об этом, но они для меня прежде всего люди. Общество вправе приговорить человека к самой высшей мере наказания. Но превращать его в безответную скотину, втаптывать его в грязь, никому из нас не дано права». «Вы сказали, никому из нас?» — примирительно улыбнулся инспектор. «Значит, вы понимаете, что мы в одной упряжке». «Мы с вами временно находимся под одной крышей, господин инспектор. Такова, к сожалению, неизбежность». «Вам не кажется, что вы ставите себя в крайне сомнительное положение?» «Я стоял и буду стоять там, где сочту нужным. Надеюсь, комиссия по надзору сделает соответствующие выводы. Я же, со своей стороны, постараюсь довести эту историю до сведения министра юстиции. К счастью, у меня есть такая возможность». «Да, такая возможность у вас пока есть», — невозмутимо согласился инспектор. «Но надолго ли? Насколько мне известно, вы уже поссорили своего отца со многими уважаемыми людьми. Если вы лишитесь еще и нашей поддержки». «Вы, кажется, угрожаете мне». «Ну зачем же? Мы с вами взрослые люди и ведем вполне нормальный деловой разговор. Знаете, всегда лучше кое-что взвесить до, чем после, чтобы не было поздно». Открылась дверь, вошел надзиратель с двумя врачами. «Нам подождать?» — спросил он. Директор недовольно посмотрел в его сторону, но Лора опередил. «Здравствуйте, господа. Сейчас приступим. Халаты и фартуки там, в шкафу». Повернулся к начальству. «Хотите присутствовать при вскрытии?» Директор брезгливо поморщился. «Увольте». Он сумрачно взглянул на врача, придвинулся к нему вплотную. «Надеюсь, вы хорошо нас поняли?» «Разумеется». Прозвучало это настолько неопределенно, что инспектор озадаченно приподнял брови. «Что ж, желаю удачи». Он подал было Лоре руку, но она так и повисла в воздухе. Доктор с усмешкой показал на свои затянутые в тонкую резину ладони. Заминая инцидент, инспектор деланно засмеялся, а директор вынул из нагрудного кармана платок, поднес к носу. «Я всегда говорил, что вы врачи-герои. Работать при таком запахе!» Захлопнув за собой дверь, уже на лестнице инспектор сбросил с себя маску благодушия и раздраженно проговорил. «Да, нашли вы себе эскулапа». «Я?» — не менее раздраженно посмотрел на него директор. «Моя бы воля. Он же, сволочь, всех околпачил. Диссертацию, видите ли, пишет. Мне и приказали, а он... Черт его знает. Говорят, яблоко от яблони. Вот тебе и яблоко. При таком папаше». «Да, папаша у него другой закваски». Тяжело вздохнул инспектор. «Но нам от этого не легче». «Думаете, он рискнет?» «Я не в карты играю, дрожайший. И подставлять голову из-за каждого слизняка, надеюсь, вас тоже такая перспектива не устраивает. Надо что-то предпринимать». Ветерок трепал светлые волосы Марты, играл легкими складками ее платья. Она катила по аллее коляску с ребенком. Шольца неподалеку от дома с садовыми ножницами обрезал кусты. «Доброе утро», — улыбнулся она садовнику. «О, фрау Лосберг, как чувствует себя малыш! Без вас было так тоскливо!» «Спасибо, господин Шольца, вы очень добры. Малыш чувствует себя прекрасно. У нас большая радость, господин Шольца. Мы скоро уезжаем». «Опять в Мюнхен?» «Туда ненадолго, только оформить документы, а потом домой, в Латвию». «А не боитесь дороги?» «Нет, я хочу, чтобы мой Эдгар поскорее встретился со своим дедом. И крестить его будем в нашей старой церкви». «Понимаю вас, фрау Лосберг», — с грустью сказал старик. «Хотя нам, конечно, жаль расставаться с вами. Луиза так вас любит». «Как она чувствует себя, господин Шольца?» «Спасибо, сегодня немного лучше». «Передайте ей, что я ее обязательно навещу». «Спасибо, фрау Лосберг. Она будет жить этим ожиданием». Улыбнувшись старику, Марта пошла к дому, поднялась на крыльцо. Как только она распахнула дверь в гостиную, в уши ударил неприятно резкий голос Рихарда. Муж разговаривал по телефону с Ригой. В последнее время она установила одну нехитрую закономерность. У Рихарда всегда портилось настроение, стоило ему поговорить с домом. «Это не их дело! Не их дело, говорю!» — почти кричал Лосберг. «Я не могу держать лишних людей, когда не хватает сырья. Я дал вам... Не перебивайте, пожалуйста, я с Ригой разговариваю. Я дал вам по этому поводу совершенно четкие инструкции. И будьте любезны их выполнять». «Но господин Лосберг», — доносился из трубки писклявый голос управляющего, — «мешался профсоюз, дело пахнет скандалом». «Плевал я на их профсоюз». «Они начали забастовку, фабрика второй день стоит». «Какого же черта? Вы что, не знаете, как в таких случаях поступают? Увольняйте, набирайте новых и не трусьте, будьте мужчиной. Я при первой возможности приеду, а пока держите меня в курсе, все». Он бросил трубку, нервно закурил. «Снова неприятности?» — осторожно спросила Марта. «Хорошего мало». «Вот видишь, Рихард, надо скорее ехать». «У тебя на все один ответ. Живешь как во сне. А ты проснись, оглянись вокруг. Ты хотя бы представляешь себе, что там сейчас происходит?» «Я давно как во сне», — сдавленно проговорила жена. «Тем более надо торопиться, чтобы не проспать все на свете». Он удивленно посмотрел в ее сторону, натянуто улыбнулся. «Ну вот, еще один аргумент». Рихард подошел к ней и взглянул на спящего малыша. «Ты полагаешь, ему уже не страшны такие путешествия?» «Рихард, мы ведь решили, и я не хочу больше об этом говорить». В бездонной глубине июньского неба радостно и счастливо заливался жаворонок. Летний зной, жар накаленных стен казался осязаемым. Он вливался в раскрытое, но забранное решеткой окно комнаты следователя. Этот кабинет в следственном изоляторе был не похож на те кабинеты, в которых проходили первые допросы политзаключенных. Бросались в глаза некоторые дополнительные детали обстановки. Медицинская кушетка с кожаной обивкой, раковина, возле которой на вешалке висело несколько полотенец, эмалированное ведро со шваброй. На столе следователя, грузного, полнокровного мужчины, жужжал вентилятор. Но он не давал желанной прохлады. И полицейский беспрестанно пил воду, наливая себе из графина. Калныч, сутулившись, сидел напротив него, на привинченном к полу табурете, и угрюмо молчал. «Думаешь, ты латыш?» Следователь сдернул с вешалки полотенце, вытер пот и вернулся к столу. «Только потому, что у тебя такая фамилия, Калныч. Нет, ты не латыш. Ты продажная шкура. Тебе эти русские платят. Вы все у них на жалование». Казалось, Андрес его не слушал. Сидел углубленный в свои мысли. «А какой, интересно, валюты они с вами рассчитываются? Рублями или латами?» Расстегнув рубашку на потной груди, следователь еще ближе нагнулся к вентилятору. «И вот из-за таких подонков! Вы же подонки! Только мутите свои грязные пропаганды головы честным людям! А я должен во всей этой заразе копаться, марать себе руки, дохнуть вот в этой жаре!» Следователь переложил на столе бумаги, раскрыл папку с делом. «И мало того, еще иметь кучу неприятностей. Негуманное поведение, несоблюдение норм допроса. Как будто я тут допрашиваю приличных людей, а не всякую сволочь». Он вылил из графина в стакан остатки воды, выпил, пошел к крану, бормоча себе под нос. «Ладно, гнида, я тебя пальцем не трону, ты у меня сам сдохнешь». С полным графином вернулся к столу, выпил стакан воды и сказал другим, деловым тоном. «Итак, начнем расследование по всем юридическим нормам. Разрешите представиться. Я следователь политического охранного отделения города Риги. Моя фамилия Спрудж». Калныньша будто ударило током. Он впился взглядом в полицейского. «Спрудж? Так это вы?» «Да, это я». «Выявили следствие по делу Акменилаукса». «А вам, собственно, к чему это знать?» — озлился следователь. «Не хватало еще и такой наглости. Скоро совсем на голову сядут». «Вы или не вы?» «Ну, знаете». Спруджа передернула. «С вами не соскучишься. Все!» — рявкнул он, видя, что Калныньш собирается повторить свой вопрос. «Начинаем дело по расследованию». «Нет, не начинаем». Каким-то странным голосом проговорил Калныньш. «Что?» — побагровел следователь. «Я говорю, что на этом и закончим». Калныньш молниеносным движением схватил со стола полный графин и силой обрушил его на голову Спруджа. Тот рухнул на пол, но тут же вскочил и бросился к двери. Но Калныньш успел поставить ногу, и что было силы, съездил кулаком в челюсть. Спрудж отлетел в угол кабинета, с треском выломав дверцу шкафа. Оттуда с грохотом вывалились орудия допроса. Тяжелые кожаные рукава, набитые дробью. Окровавленный Спрудж успел схватить один из них, торопливо замахнулся, и снова тяжелый кулак рыбака бросил его в угол. «На помощь!» — выплевывая изо рта кровавую кашу, дико заорал Спрудж. В кабинет влетели трое надзирателей, бросились на Калныньша. Но и они долго не могли справиться с рассвирепевшим рыбаком.